С 5 по 7 июня СМИ разных стран и регионов мира передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Весть о том, что Ким Чен Ын руководил соревнованиями по боевому пилотажу представителей командного состава военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии 2017, передавали ТАСС, РИА Новости, газеты «Комсомольская правда», «Русская газета», «Известия», телеканалы РЕН-ТВ, «Звезда», «Центр», интернет-агентство «Росбальт», «Вести.ру», «Русская планета», интернет-ТВ «Мир-24», газеты, информагентства, телеканалы и сайты Индии, Лаоса, Китая, Египта, США, Великобритании, Германии, Нигерии и Демократического Конго и сайт Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии. Лаосская газета «Вьентьян Таймс», непальский интернет-журнал «Непал Тудей» поместили вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами Канцовского завода «Минералка».